Глава 13. Я, наконец, узнаю, что значит «Ад Астра». Интересно, почему одно и то же время в разных обстоятельствах имеет разную длину? Неделя в школе длится ужасно долго, а неделя каникул пролетает за секунду. Разве это честно? Лично я думаю, что нет. Когда я вернулся домой, все было как обычно, хотя и не совсем. Как обычно, потому что я занимался своими обычными делами. Не совсем, потому что теперь у меня была девица на мыльнице, и я фотографировал все, что попадалось мне на глаза. Красозаяц никуда не делся и продолжал приходить к нам почти каждый день. Теперь его зубная щетка стояла в стаканчике в ванной, прижимаясь к маминой. Однажды я спросил у бабушки, как она относится к тому, что ее собственного внука вытесняют из его собственного дома. «Не говори глупостей, твоя мать заслужила быть счастливой. Ей что, меня недостаточно? Морковкин, мухи отдельно, котлеты отдельно. Мама тебя очень любит, но ей все-таки нужен не только сын, но и муж. По-моему, ей куда больше пригодился бы папа. Скажи это своему отцу. Вообще-то я имел в виду ее папу. У нее нет папы. Нет и никогда не было. Вот и все. Ее папа я. И мама тоже. Да и дай гречневую кашу». Вдруг рассердилась бабушка и дрожащей рукой достала бутылку рижского бальзама. А я положил в рот ложку безвкусной гречки, без соли и сахара. «Как же трудно жить. Особенно, если ты маленький. Особенно, когда тебя заставляют есть кашу. Особенно, если твоя мама решила жить с каким-то дурацким красозайцем, с противным зубастиком, со злобным карликом. Но злобный Карло перенес меня в сей край уединенный, где вечно должен был стеречь тобой сегодня взятый меч. Как там было в начале? Мой остров тернием порос, тернием, колючками, через колючки к звездам, ад астра. Я ударил себя по лбу. Все каникулы я занимался всякой ерундой вместо того, чтобы продолжить свое исследование. Нет, исследование — неправильное слово. Правильное — расследование. И для этого мне снова нужен был мамин комп. А что нужно сделать, чтобы получить комп? Как следует подоставать взрослых. Сделать так, чтобы твое присутствие стало им невыносимо. В общем, я разработал план и решил осуществить его во время ужина. На ужин мама приготовила рисовую кашу. Мама всегда мечтает приготовить рисовую кашу, которую бабушка варила, когда она была маленькой. Мама говорит, такая рисовая каша должна пахнуть ванильным мороженым и волшебно таять во рту. Но то, что получилось, совсем не было похоже на ванильное мороженое. Оно больше напоминало серую слизь, в которую кто-то насыпал родинки со спины красозайца. Все потому, что мама решила добавить в кашу корицу, которая слиплась в твердые коричневые комочки. И это облегчало реализацию моего плана. Я замер над тарелкой с самым трагическим видом. Это, кстати, очень просто. Глаза остекленеют и смотрят в одну точку. Губы сжаты. Важно говорить очень тихо, почти беззвучно. Через некоторое время мама с красозайцем наконец заметили, что что-то не так. «Что-то не так?» — спросила мама. «Нет», — еле слышно ответил я. «А чего не кушаем?» — спросил красозаец. «Правильно говорить «есть», — прошептал я. «Не делай замечания взрослым», — рассердилась мама. «Ты сама говорила, что кушать неправильно, что это старое слово и что раньше так говорили слуги». «Просто у нас в семье это слово не очень принято», — выкрутилась мама. «Что ты капризничаешь, как маленький? Ты взрослый пацан, давай ешь кашу!» Вдруг рассердился красозаяц. От неожиданности я забыла о своем специальном страдальческом виде и по-настоящему разревелся. «Ну, прям как девчонка!» Красозаяц пожал плечами и отправил в рот очередную порцию родинок. И тут мама разъярилась. Я понял это по ее лицу. Красозаяц, как ни в чем не бывало, дохлебывал кашу, он даже не заметил, как она зла. Мама убрала мою тарелку и, не глядя на красозайца, сказала: «Не плачь, Морковкин, иди к себе в комнату. Я сварю макароны и позову тебя, когда они будут готовы». «Можно взять твой компьютер?» — всхлипнул я. «Можно». Мама закрыла дверь на кухню, а я схватил ее ноут и забрался в кровать. На этот раз я вбил в гугле не «Ад Астра», а «фотограф, фотоаппарат, Ад Астра». Первым результатом в поиске была статья на каком-то сайте — 10 легендарных фотоаппаратов 20 века. Я кликнул на ссылку и начал скроллить экран. Кодек, Никон, Кэнон, какой-то Хассельблад, Лейка. Вот, Ад Астра. Ад Астра — это лимитированная линейка фотоаппарата, выпущенная в 1980 году фирмой Лейка. 5 эксклюзивных моделей получили знаменитые фотографы из разных стран, обладатели пулитцеровской и других премий в области фотографии. Это первый в мире фотоаппарат с 2 автоматическими режимами, бла-бла-бла-бла. На всякий случай я решил уточнить, что такое пулитцеровская премия, а уже потом изучить список фотографов. Оказалось, что самая важная награда для фотографов появилась в 1942 году, когда до всех наконец дошло, что фотографирование — это не просто развлекаловка, а настоящее искусство. Могли бы и раньше догадаться. Я закрыл вкладку, чтобы посмотреть, кому же достались эксклюзивные фотоаппараты, но тут в комнату вошла мама. Вид у нее был усталый, а глаза красные. Мама залезла ко мне в кровать и обняла за живот. «Давай ляжем спать. Сегодня такой тяжелый день, как будто по мне 20 танков проехало». «А где красозаяц?» «Мы поссорились, и он ушел». «То есть я могу лечь с тобой?» «Да, Марковкин, только пойди почисти зубы и надень пижаму». «Ура!» И я понесся в ванную. Когда я зажег свет, оказалось, что в стаканчике только две щетки. Моя и мамина.